Молитва. Молитва к Богу всякая доходна. А какая именно, об этом мы не знаем. Он один судья праведный, а мы можем ложь признать за истину. Молись и веруй. В церкви не бесчинствуй, то есть не говори и глазами не води, а то Бог попустит дьяволу осквернить и твою храмину. Если мешают молиться, не унывай, а смиряйся. Молитвы или правила, когда исполнишь, благодари Бога, а не исполнишь, зазри себя. Ничто так не помогает молитве, как терпение скорбей и любовь к ближним. Чтобы утвердилась молитва, лучшее самое средство — терпеть скорби и презрение. Касательно правила скажу. Справляй как удобнее, только старайся совсем не опускать. Да чтобы ум был занят молитвою и Богом. Если желаешь иметь мир, то имей и Иисуса. Если не в сердце, то хоть в устах. Знаю, что без привычки звать Его постоянно трудно и очень трудно. Да кто ж от тебя требует, чтобы ты неустанно твердил сию молитву Иисусову. Делай по силе, делай со смирением и самоукорением, и обыкнешь, и полюбишь ее так, что и насильно не оторвут от нее, потому что она сладка и радостотворна. Будь готов встретить скорби, ибо всем, кому слюбится Иисусова молитва, враг никогда не ответит без отмщения, но непременно научит или старших, или младших, а уж пакостей непременно натворят. Молитва Иисусова не может быть крепка без крепких скорбей. Во время молитвы окаивай себя, как недостойного произносить имя. Непрестанно словословимые на небеси и на земли ангелами и человеками. О скорби собирай как сокровище, ибо это очень способствует Иисусовой молитве. В начале молитва Иисусова всегда бывает тяжка и нечиста, а после усладительна. Молитва Иисусова не только не мешает, но даже способствует слушать чтение и пение и помогает обыкновенной церковной и келейной молитве и услаждает, очень услаждает сердце и дух, делает мирным и мысль дает светлую. Что касается тягости на душе, то я тебе говорил и говорю, единственное средство быть покойной и веселой — это молитва Иисусова.